Глава 4. Уроки истории и визит неожиданной белки. Утром я встал с кровати на редкость бодрым. Вчера мне удалось неплохо поработать и восстановить тотемы. Они вышли достаточно крепкими, чем я остался доволен. Может, потому и уснул накануне без задних ног. В гостиной меня ждал завтрак и записка от Фомы, где он указал, что отправился в торговые ряды и прибудет через час. На бумаге виднелся маслянистый след от большого пальца. Я пожал плечами, подумав, что не знаю, когда была сделана надпись, а значит и время возвращения рассчитать не выйдет. Однако, судя по температуре чая, времени прошло не так уж много. Жаловаться мне было не на что, и я с удовольствием отведал блинчики с творогом в одиночестве. Они были на редкость вкусными. Когда я отнес посуду на кухню, зазвонил телефон. Номер был городской и не отмечен в моей адресной книге, но я все же принял вызов. «Здравствуйте», — раздался уверенный голос. «Вас беспокоит жандармерия. Вчера поступило заявление от нашего сотрудника, что он не имеет претензий к вашему подзащитному по поводу нанесения травмы». «Покусов?» — уточнил я. «Именно. Это ли не прекрасно?» — благодушно отозвался я. «Вам необходимо явиться к нам, чтобы урегулировать некоторые мелочи». То, как прозвучало последнее слово, меня немного напрягло. Было в тоне собеседника что-то настораживающее. «Будет ли удобно, если я подъеду в течение пары часов?» «Замечательно. Ждем вас, мастер Чехов». Далее прозвучал адрес, который был мне известен. Внизу было непривычно тихо, и я подумал, что без присутствия Арины Родионовны тут все выглядит иначе. Устроившись на месте секретаря, я раскрыл папку с делом почтальона. В сухом рапорте жандарма было отмечено, что подданный империи Леонид Щукин носил госпоже Мире Ромской письма, которые не могли быть ей адресованы. Я дважды перечитал формулировку и не смог понять, что на самом деле инкриминировали моему подзащитному. Придется разбираться на месте. Входная дверь отворилась, и на порог вступил Фома. Увидел меня и заулыбался. «Доброе утро, вашество! Как спалось?» «На редкость хорошо. Спасибо за вкусный завтрак». «Это Иришка приготовила и научила, как можно разогреть в духовке». «Зачем тебе понадобилось в торговые ряды?» — спросил я. «Продукты закупить по распоряжению кухарки», — смущенно пояснил парень. «Она хочет что-то особенное к выходным приготовить. Любовь Федоровна сообщила, что у нас будут гости». «И как она это сообщила?» «Запиской», — фыркнул Винограду, материализовавшийся посреди комнаты. «Читать славы искупителю тут умеют все». «Запиской», — повторил за ней Фома. «У нее такой красивый почерк, вашество». «Прям как у тебя?» — спросил я. Фома смутился. «Я любил учиться». Буркнул он и потопал по лестнице наверх. «Не обижай Фомушку», — призрачная дама погрозила мне пальцем. «Питерский сегодня с утра такой довольный ходил по дому. Мне даже показалось, что он вот-вот замурчит». «Нужно выписать ему премию», — предложил я. «Думаешь, поможет?» — рассеянно спросил Виноградов, посмотрев в сторону лестницы. «Хватит третировать моего слугу», — строго потребовал я, тщательно пряча улыбку. «Он человек, в конце концов». «Для человека парень слишком хороший. Я ведь сразу заподозрил, что он непростой». Отмахнулась женщина и уселась в кресло. «Расскажи мне лучше, чем собрался заниматься?» «Поеду к госпоже Ромской». «Странная фамилия», — прищурилась призрачная дама. «А как ее имя?» Я взглянул на документы и прочел. «Мира, уроженка деревеньки Соснова, служила в Крестовском остроге». «Точно!» — воскликнул Виноградов, хлопнув себя по лбу. Я подивился тому, что от раны там не было и следа. У меня отличная память, и я помню эту фамилию и имя. И эта так называемая госпожа работала в остроге на досмотре дамочек. И была она совершенно непримечательной служакой. Но во время смуты случился бунт, и был он довольно-таки громкий. Вроде как там арестантов вздумали кормить гнилым мясом и кашей с червями. Народ такого терпеть не стал и принялся возмущаться. Прав у бедолаг тогда было еще меньше, чем сегодня, руководство решило дело просто. Это как же? Поставили во дворе несколько висельц и проредили количество недовольных методом 1:5. Это как? — вновь спросил я. И чему вас только учат ваши преподаватели? — вздохнула женщина. Но было заметно, что ей ужасно приятно меня просвещать. Метод 1:5 предложил в свое время император Александр. Он прославил мудрым и добрым правителем. Так и было. Он мудрый и по-доброму предположил, что если наказывать каждого шестого, то 5 оставшихся без наказания одумаются, осознают вину и будут вести себя смирно. «Ничего не понимаю», — нахмурился я. Из камер выволакивали одного человека, а потом предлагали выйти пятерым, которые останутся живы. И эти пять выпрыгивали наружу сами, отталкивая соседей. В следующей камере жандармам выдавали уже готовые трупы по одному на пять живых. Арестанты сами решали, кто у них мертвый бунтарь, а кто порядочный сиделец. «Какой ужас!» Я оттянул ворот рубашки, показавшись мне слишком тугим. Времена были жесткие, и решения приходилось принимать такие же. Нечем было кормить людей даже в богадельнях. Там кипятили старые кожаные вязки для буйных и подчивали этим вариумом тех, кто не хотел с голоду помирать. А арестанты решили бунтовать, — Виноградов покачал головой. Выбора не было. Надо было напугать народ так, чтобы никто потом не решился на подобную глупость. Из десяток отобранных силой бунтарей повисли в петлях. И казнь их снимали на камеру и транслировали в вечерних новостях. Не знал об этом. Я поежился. А стоило бы учить молодежь настоящей истории. Виноградов явно хотел покурить, потому как похлопал себя по несуществующим карманам. Не думаю, что нынешний император гордится деяниями своего предшественника. Не помнящие своего прошлого обречены повторять ошибки в будущем, глухо сообщила женщина. Но мы отошли от темы. Заболтал ты меня, Павел Филиппович. Простите, решил не спорить я. Так вот, во время бунта случилось странное. Когда арестантов во дворе стали вздергивать, одна из служащих внезапно вскрикнула и свалилась без чувств на землю. И можно было подумать, что слишком нежная девица приняла близко к сердцу происходящее. Но дева не обретала сознание больше недели, а лекари не нашли у нее никаких травм. Это была Мира Ромская, уточнил я, хотя и понимал, о ком речь. И именно она, подтвердила Виноградова. Народ возмутился публичной казни, и репортажи о пострадавшей Мире заняли первые полосы газет. В каждом новостном выпуске упоминали Ромскую и следили за ее состоянием. Показывали ее жениха, который рассказывал о мягком характере своей избранницы, которая верила в справедливость. «Не думаю, что в Остроге работают мягкие люди», — выразил я сомнение. Пресса пыталась отвлечь внимание подданных от действительно страшных новостей. Быть может, Мира и не была такой. «И что было на самом деле? Простая инсценировка?» «Сомневаюсь», — пожала плечами Любовь Федоровна. Девушка очнулась внезапно ночью. По словам сиделки, вела себя странно и сбежала при первой же возможности. Ее нашли где-то в заброшенном доме на окраине города и вернули к лекарям. После смерти пытались снять несколько передач, но девица замкнулась в себе, а потом и вовсе стала проявлять жестокость. В одном из выпусков новостей были кадры, где Ромская напала на журналиста и едва не убила его голыми руками. Начальство не стало ее увольнять. Возможно, не хотели провоцировать народ, который считал, что девушка пострадала от жестокого зрелища. «Удивительная история», — я покачал головой. Спустя время сообщалось, что Мира бросила своего жениха и перевелась в отделение строгого режима. Поговаривали, что характер у нее сменился, и девушка стала совсем другой. Но мне подумалось, что она просто попыталась скрыться от навязчивого внимания. А руководство не желало признавать, что она ушла с работы, быть может, уехала из города. «Возможно, так и было, но она могла вернуться», — задумчиво проговорил я, вновь просматривая документ. «Тебе предстоит встреча с дамой любопытной судьбы. Возьми с собой нюхательную соль, на случай, если она свалится без чувств». «Думаете, что я смогу произвести на нее настолько тяжелое впечатление?» «Не льсти себе, юноша, да тяжелого тебе надо бы набрать жирку». «Это намек, чтобы я чаще ел?» «И больше спал», — проворчала Любовь Федоровна. Ты себя совсем не бережешь, я за тебя переживаю. Спасибо. Вот свалишься ты, и мне снова будет скучно, сказала Виноградова и поднялась на ноги. Пойду-ка я проверю, какие продукты купил наш Фома. Мой слуга, из вредности поправил я. Наш Фома, с нажимом повторила женщина и растворилась в воздухе. Тут же в проем двери заглянул питерский. Звали, вашество, осведомился он. И тут же уточнил. А что это, Арины Родионовны нету, уж не заболела ли? «У нее выходной, и нам пора отправиться в жандармерию». «Опять будете того хлыща воспитывать?» — усмехнулся парень. «На этот раз там задержан мой клиент, но с хлыщом мне тоже придется увидеться». «Зря вы с ним миндальничать, вашество! Натравите на него призрака, и пусть с ним мается до конца жизни!» «Неправильно это», — я покачал головой. «И призраку за что такое наказание?» «Тоже правда», — вздохнул парень. «Ну что, едем?» «Пора». Согласился я и взял три картонные папки со стола, сложив их в кожаную. Дорога до жандармерии заняла немного времени. Фома успел рассказать, что ему удалось приобрести пару билетов на спектакль. «Я даже не знаю, кого позвать», — смущенно добавил он. «Выступление в воскресенье, и у меня выходной, верно?» «Все так», — кивнул я. «Совсем не знаю, кого позвать», — повторил он и бросил на меня грустный взгляд. «Насколько я знаю, у Иришки в воскресенье рабочий день, но мы можем договориться, она возьмет отгул». «Правда?» — посветлел парень. «А вдруг у нее планы какие?» «Какие у нее могут быть планы, если она в этот день должна работать?» — напомнил я. «Точно!» — Фома покраснел и откашлялся. «Я как-то совсем не подумал. Но она же может и не захотеть пойти в театр, да еще и со мной!» «Если бы ей было неприятно твое общество, она поспевала по вечерам на метро», — выдал я последний козырь. «Вы так думаете?» — с надеждой уточнил парень. «Поверь, девушка не стала бы терпеть неприятного ей человека и ехать с ним через город в...» Я запнулся, чуть было не сказав, что считаю красный автомобиль тарантайкой. В тесном салоне машины она выбирает переднее сиденье. «И что?» — с любопытством спросил Фома. «Если бы она воспринимала тебя просто водителем, то садилась позади». «Но...» — питерский поджал губы, размышляя о моих словах, и в его глазах мелькнула робкая надежда. «Ты правда не замечаешь, что Иришка тебе симпатизирует?» — осторожно спросил я. «Скажете тоже, вашество!» — смутился он. Это даже Виноградова заметила. Она женщина, весьма искушенная в делах сердечных. «Она с вами это обсуждала?» Парень вовсе смешался. «Она беспокоится о тебе и потому приглядывает за Иришкой. Наша кухарка смогла произвести хорошее впечатление на Любовь Федоровну». «Она строгая», — пробормотал парень и замолчал на всю оставшуюся дорогу. Я подумал, что напрасно завел этот разговор. Не стоит лезть в сердечные дела других людей. У входа жандармерии стояли несколько офицеров и о чем-то негромко переговаривались. При появлении машины семьи они подобрались, и стало понятно, что нас узнали и, возможно, даже ожидали. «Парковка тут бесплатная», — сказал я водителю. «Скоро буду». С этим я вышел наружу и закрыл за собой дверь. Одернул полы пиджака и направился к входу в здание. «Здраво будьте, господин Чехов», — один из жандармов обозначил поклон. «Вы сегодня без продуктовой корзины?» «Добрый день. Что вы имеете в виду?» — осведомился я. «Говорят, что вы поставщик мяса в кабинет следователя», — хмыкнул второй парень. «Если вы продолжите отзываться дурно о мертвых, то они могут вас заприметить и запомнить», — равнодушно предостерег я побледневшего от моих слов жандарма. «Это дружеское напоминание, господа. Не играйте с тем, чего не сможете контролировать». «Извините, Павел Филиппович, это была не самая удачная шутка». «А что у вас за спиной?» — нахмурился я. И когда все резко обернулись, продолжил. «Вот это не самая удачная шутка. Ощущаете разницу?» Не дожидаясь ответа, я пошел к выходу и услышал шепот уже знакомого мне призрака в кепке. «У него в кармане ключ от сейфа. Он забыл его вернуть». «Уважаемый офицер», — бросил я, когда уже стоял у входной двери. «Мои друзья рассказали, что в вашем кармане лежит то, что положено отдать коллеге. Не ровен час кому-то за это влетит». Шутник ощупал полу куртки и побледнел до состояния выбеленной стены. Он ухватился за плечо приятеля, который напряженно смотрел в мою сторону. «Спасибо», — одними губами произнес я для призрака. «Их страх такой вкусный», — пробормотал тот, улыбнулся и растворился в воздухе. Внутри было немного людей. Я прошел к дежурному и продемонстрировал удостоверение. Мне позвонили и сообщили, что надлежит оформить освобождение Евсеева. «Конечно». Мужчина закивал и покосился в сторону, словно ожидал кого-то. Из коридора вывернул уже знакомый мне парень и, завидев меня, широко улыбнулся. «Господин Чехов, какими судьбами?» Следователь словно нарочно не стал называть меня по имени и отчеству. «Дмитрий Иванов, здравы будьте. Я намеренно отметил, что дополнения к имени у него нет. Пока нет. И было бы справедливо, если бы парень как можно дольше не знал, что стал наследником своего отца». «Вы по делам?» «Мне позвонили по поводу моего подзащитного». «Не везет вам с клиентами, мастер Чехов. То цыган залежный, укравший собаку, то за булдыга Евсеев». «Осторожнее, Дмитрий», — оборвал я веселящегося Иванова. «Вы сейчас клевещете на достойного подданного империи». «Что?» «Антон Залежный передал собаку владельцу, у которой та сбежала. Произошло это не далее, как вчера вечером в ресторане «Лунный свет» при свидетелях. И, насколько я знаю, Жанский проспался и понял, что заявление подал напрасно. Он ошибся и признал это». «Ловко вы все выкрутили», — покраснев, пробормотал Иванов. «Небось, убедили жертву, что у Евсеева нет зубов?» Пострадавший мастер Федот оказался человеком незлобивым и простил моего подзащитного ради искупителя. Я осенил себя священным знаком и поднял глаза к потолку. Боковым зрением заметил, как мое движение повторил дежурный. «Но он пока не отпущен», — колко продолжил Дмитрий. «Вам надо убедить Евсеева, что ему необходимо согласиться на лечение от пристрастия к горячительному». «Это не проблема», — напрягся я. «Он должен выразить добровольное согласие и проследовать к лекарям, и сделать это при свидетелях. И знаете, чтобы оказать вам услугу по старой дружбе», — голос Иванова сделался медовым, «я сам вызываюсь стать свидетелем исполнения этого условия». Тут к дежурному вывели закованного в наручники небритого мужчину. Его руки тряслись, глаза лихорадочно блестели, лоб покрывали бисеринки пота. «Мне бы совсем немного, дядя», — простонал Евсеев, очевидно, уже не в первый раз. «Рюмочку одну хряпну и больше не стану пить. Честно рабочее слово. Зуб даю, бригадир. Я прокину сразу на смену». Стало понятно, что мой подзащитный был на грани и страдал от жестокого делирия. «Зачем же вы довели его до такого состояния?» — нахмурился я. «Положено страдающему человеку вызвать целителя». «А о чем вы, господин Чехов?» — Иванов притворился удивленным. «Ваш подзащитный совершенно здоров. Он не пил все эти дни, трезв как стекло». «Сволочь», — мрачно подумал я и решил, что обязательно отыграюсь на выродке за этот поступок.